«Да полно вам», — перебил Якорна, и вновь обратился к вдове. «Где же все-таки помыться можно?» «Да в речке, если только», — растерянно проговорила вдова. «Баню раз в 3 месяца топит, и вряд ли староста согласится». «В речке? Так в речке», — радостно кивнул я, и попросил у вдовы. «Полотенце дайте какое-нибудь». В итоге вдова дала кусок какой-то холстины, а я забрал из вещмешка чистую рубаху и кальсоны, и пошел на речку. Корн увязался за мной, и по дороге спрашивал: «А вы моетесь прям весь, или руки с лицом?» «Руки с лицом, признаться, и я раз в пару дней мою, весь», — кивнул я, быстро разделся и ухнул в воду. Вначале поплавал всласть, а после принялся намыливаться куском мыла, которое нашел в загашнике у разбойников. Когда вышел из речки, ошалелый рыцарь спросил: «Сэр Денис, вы еще и плавать умеете, а вы нет?» — удивился я. «Н-н-н нет», — пролепетал рыцарь. «Там же наяды живут, могут и утопить. Зубов боятся, в рот не давать», — ухмыльнулся я. «Что, простите?» — пролепетал Корн. «Не берите в голову», — махнул я рукой. «Если вы не моетесь, то последнее вам в любом случае не светит». «Ну, слава богу», — перекрестился Десимплит. Я с сожалением посмотрел на рыцаря, но смолчал. К домику вдовы я пришел как был, в чистых кальсонах и рубашке, и там переоделся уже в местную одежду. Широченные шаровары, да камзол, который мне был практически впору. Ахмыл тут же схватил мои вещички и принялся стирать, обещая, что к утру они точно просохнут. Я благосклонно кивнул, и с удивлением понял, что роль местного феодала мне очень даже нравится. Правда, дворянином я был самоназванным, и феода у меня здесь, естественно, никакого не было. Но, честно говоря, и задерживаться я здесь не собирался. Мне б до города добраться, волшебников местных найти, и пусть они меня домой отправляют. «Дрон!» — заорал я. «Да, ваше сиятельство!» — подбежал Борода. «Тащи книгу, которую я с собой приказал прихватить». Среди хабар разбойников оказалась и одна единственная книжка. Что меня удивило, я спокойно мог читать местные буквы и слова. Видимо, когда шарахнуло, не только знание устного, но и письменного языка в голову вбило. Назывался «Приличных размеров том незамысловато. Книга книг». И я решил, пока есть время, хоть чуть разобраться с этой писаниной. И чем черт не шутит, может, хоть чуть понять здешний мир. Глава 9. Книга книг меня поразила до нельзя. Это оказалось вольным переложением нашей христианской Библии. Потому и религия тут такая же. И рыцарь крестился так же. Правда, хмыла с дроном в излишней набожности я уличить не мог. Ни один, ни второй с самого начала нашего знакомства почти ни разу не перекрестились. Только дрон однажды, когда я его вязал, да и к религии мои подручные относились с прохладцей. Впрочем, дрон Борода как-то упомянул, что хмыл и вовсе язычник, и крестится только при надобности. Правда, что за надобности, когда она наступает, дрон не уточнял. Кстати, даже крестики нательные здесь были как в моем родном мире, и я даже задумался, из нашего мира сюда проповедники попали, или наоборот, потому как явно было, что я не первый, кто этим порталом сюда попал. Впрочем, мысли эти я откинул подальше и решил оружие свое проверить. Что-то мне подсказывало, что на пути к городу, да и в самом городе это больше пригодится, чем богословие. При отъезде из леса я обзавелся приличным клинком, малость тяжеловатым, зато очень удобно лежащим в руке. Правда, тяжесть клинка уже через 2 недели занятий я практически не чувствовал. Руки быстро привыкли к весу. Почему руки? Да потому что рубить и колоть я тренировался одинаково и левой, и правой. Мало ли, как оно повернется. Ножны с клинком отлично цеплялись на ремень. Туда же я прицепил и ножны с кинжалом. Приличным таким, в 1,5 ладони длиной. Копье 2,5 метра в длину тоже прихватил. Хорошее оружие для ближнего боя, если рука крепкая. А еще взял с собой щит. Раз уж тут есть луки, надо средством защиты озаботиться. А прямоугольный выгнутый щит – отличное средство от стрел. Тем более, стрела не пуля, и от нее отбиться можно. Или, по крайней мере, прикрыться. Кстати, на щите кроме креплений под руку, которыми щиты нужно было держать, был еще и длинный ремешок. Потому щит можно было вешать на плечо и спокойно носить как сумку или рюкзак. Удобно очень. Плюс, спина или бок защищены, в случае внезапного нападения. А вот с доспехами пришлось хуже. Нет, доспехи в лагере роба мы нашли. Но были это какие-то ржавые кирасы, гнутые шлемы. Но тут уж, слава богу, подвернулась мне кольчуга. Прям будто на меня шилась. Или как там у них это называется. клепалась, наверное, ну, поначалу, вернее, не совсем на меня, конечно. Ширину в поясе была великовата, а в плечах наоборот еле налезла. Но дрон настоящим умельцем оказался. Взял щипцы, молоток и давай разгибать, вынимать лишние кольца, переставлять в другие места. Полдня пыхтел над кольчугой, но потом вдруг оказалось, что кольчугу эту будто на меня шили. Единственное, под кольчугу еще и фуфайку какую-то надевать нужно, а она хоть и не очень толстой была, но все равно жаркой. Потому, посмотрел я на кольчугу и на куртку эту, повздыхал, но решил на себя в дорогу тяжесть такую не пялить. Кольчуга около 10 килограммов весит, а по здешнему, арабу, и куртка килограммов 5, наверное. Да вес, в принципе, не так и страшен. Я целую неделю в кольчуге по поляне прыгал, привыкал к ней. Но то, что от жары упреешь, 100%. Потому приказал я дрону кольчугу с фуфайкой свернуть и в сумке к лошади приторочить. Тем более, рыцарь наш тоже доспехи надевал полностью. Напялил на себя кирасу, а все остальное также на свободную лошадь навьючил. В общем, пока я свою кольчугу проверил, клинок почистил, да ножик просматривал, уже и стемнело. Легли спать в сарае, а чуть расцвело, в путь направились. Староста деревушки уже стоял, провожая нас взглядом. И я так и не понял, то ли уважение к гостям проявил, то ли решил лично удостовериться, что свалили дворяне при оружии из села. Корн, я повернулся к рыцарю, как только мы отъехали от деревушки, а где ты голову роба сдавать будешь? А в уличах, охотно пояснил рыцарь, не в Вырвань же вести. Нам до Вырвани недели две точно добираться, а уличи уже к вечеру будут. А там и волосной судья имеется. Уличи – это село, волосное село, поправил Хмыл и гордо подбоченился. Вот, мол, и он не лыком шит. И чем волосное от обычного отличается? Спросил я коротыша. Так волосное – это главное, принялся объяснять уже рыцарь. Вот их тут сел этих до деревень, как в шее на бродячей псине, и в каждом староста, в некоторых даже небольшие отряды дружины местного феодала могут быть, для защиты, но во все села судей не посадишь, и налогосборщиков, и еще всяких крючкотворцев, но быть они должны, чтобы налоги собирать, споры разрешать, учеты всякие вести, вот и объединяют кучу сел в волость, а в волости всех этих судей и прочих сажают, и уличи, волостное село, стало быть, я покивал и спросил, и много сел в волостях, по-разному, пожал плечами Корн, есть волости, которые и покрупнее некоторых уездов будут, как Уличанская волость, где мы сейчас, сюда штук 30 сел до деревень входит, наверное, а Биркский уезд, где я вырос, всего 7 сел насчитывает, и городок Бирк, и большой город, заинтересовался я, почти 5000, горделиво ответил Десимплит, и я еле успел язык себе прикусить, чтобы не съязвить по этому поводу. Кто их знает, какая численность в других городах. И если рыцарь считает 5000 большим городом, так тому и быть. Я только хотел уточнить у рыцаря, от кого вынуждены защищать дружинники села, как получил ответ, откуда не ждал. Хмыл, ехавший сбоку, прошептал, глянув куда-то к горизонту. Акриды, сэры рыцари. Пока Корн, спрыгнув с коня, яростно матерился и натягивал на себя доспехи, я пристально вглядывался в горизонт, пытаясь рассмотреть здешнюю расу козлоногих. Именно так называли акридов дрон с Хмылом. Впрочем, вдали увидел лишь небольшое пятнышко. Потому спрыгнул и стал напяливать куртку, а сверху уже надел кольчугу. Решил, что если уж придется сражаться, подробнее и рассмотрю этих тварей, которых ненавидели все разумные континента. Тем паче, подробное описание дрон с Хмылом мне не раз пересказывали. Акриды или козлоногие, по словам моих подручных, росту были чуть ниже среднего. Мордой волосаты, хоть и похожи на людей. Руки тоже были неотличимы от человеческих. А вот ноги напоминали козьи, с коленями назад и натуральными копытцами. Но самое главное отличие акридов было в том, что они практически ни с кем не общались, и всегда только нападали. Выползали из своих нор за Швудским лесом и бродили по королевствам небольшими группами, грабя кого только можно. Потому, увидев их, надо было либо бежать, либо принимать бой. Но так как убежать от них даже верхом достаточно сложно, да еще и в голой степи, в которой оказались мы, выход оставался один – сражаться. Я, наконец, надел кольчугу и с восхищением посмотрел на Корна Десимплета, который практически за это же время с помощью дрона успел полностью облачиться в свой тяжеленный доспех. Рыцарь водрузил на голову шлем, закрывающий лицо, и взял в руки тяжеленный меч. В таком панцире щит Карну не нужен был абсолютно. Тем более, по словам моих подручных, оружие у акридов было слабенькое. По большей части клинки из мягкого сплава, да легкие копья. Акриды приблизились, и я увидел, что их около десятка. Бежали они с каким-то странным уханьем, смешно подпрыгивая при беге и размахивая копьями. Чувствуя, как сердце бьется в горле, будто желая выпрыгнуть, я перехватил щит и приготовился. Глава 10. Хмыл и дрон были вовсе без доспехов, и щиты тащить не захотели. Я прикинул, что даже от броска копий могут пострадать, а терять помощников мне не хотелось. Потому взялся удобнее за рукоятку клинка и скомандовал: «Дрон, Хмыл, встаньте за мной и Карном, в случае чего прикрывайте наши спины». Подручные не заставили себя упрашивать и спрятались за нами. Десимплит глянул на меня сквозь прорези шлема и прогудел в забрало: «Вы воистину благородны, Денис, раз заботитесь о своих людях». Я собирался ответить матом, но в этот момент козлоногие подбежали к нам шагов на 50 и дружно метнули копья. Ручонки у акридов были сильными, но вот глазомер так себе. Из 10 долетевших копий только 3 попали в цель. Одно воткнулось в подставленный мною щит. 2 копья скрежетнули по доспехам рыцаря, отчего сэр Корн даже не шелохнулся. А потом акриды напали. Бежали они в разнобой и нападали так же. 3 козлоногих вырвались вперед и мчали, все так же ухая и размахивая клинками из красноватого сплава. За ними подпрыгивали еще 4, потом 2, и вдалеке от остальной группы ковылял последний враг. Я отвел назад правую ногу, крепче упираясь в землю, и поднял клинок, готовясь к замаху. Десимплит просто положил огромный двуручник на плечо и развернулся полубоком. Первый козлоногий кинулся на меня, ударил сверху вниз клинком. Я принял оружие на щит и рубанул резко, с разворота. Мой меч попал в шею и легко перерубил ее. Я увидел, как голова акрида крутится, подлетает вверх и падает, разбрызгивая кровь, а тело заваливается на бок и начинает сучить копытцами. В это время Десимплит с диким криком махнул своим двуручником и перерубил второму акриду руку, и наполовину зашел в туловище, застряв там. Козлоногий забулькал и упал, потянув за собой меч рыцаря. Тот пытался устоять, но, увлекаемый тяжестью меча, застрявшего в туловище козлоногого, упал на колено, и второй акрид ударил рыцаря сверху вниз. Метил в голову, но клинок соскользнул со шлема и звякнул в плечевую пластину доспеха. Я прыгнул к Карну и успел как раз вовремя. Рыцарь только-только сумел достать свой двуручник из трупа врага, а акрид уже размахивался для нового удара. Я сделал выпад, метя в горло, но то ли козлоногий сместился, то ли я промахнулся, и клинок вошел в рот твари, пробив черепушку. Теперь забулькал и этот, а я, видя, как меч может потянуть за поверженным телом, резко выдернул клинок назад и развернулся к приближающимся. И сделал это вовремя. 4 козлоногих налетели бурей. Один прыгнул на меня, пытаясь сбить. Я устоял и увидел вблизи оранжевые, горящие ненавистью глаза с вертикальными зрачками и уши с острыми мочками. Полноценно ударить или уколоть мечом с такого расстояния было невозможно. Я на инстинктах врезал козлоногому в морду кулаком, сжимающим меч. Акрит хрюкнул и отвалился, а я рубанул второго подоспевшего. Тот успел парировать мой удар, но я подшагнул левой ногой, ударил щитом, заставив акрида отшатнуться, и тут же вновь рубанул сбоку клинком. На этот раз козлоногий среагировать не успел. Меч мой рассек уроду бок. Я мельком глянул на Карна и увидел, что тот зарубил еще 2 козлоногих и, расставив широко ноги и положив на плечо двуручник, готов принять последних врагов. В это время дрон подскочил со своим копьем к оглушенному мною акриду и ловко заколол пытающегося встать врага. Я вновь развернулся к приближающимся тварям. Их осталось всего 3, и 2 погибли от рук рыцаря. Десимплит заорал дико и махнул своим двуручником так удачно, что меч снес голову одному акриду и кончиком клинка пропорол шею другому. 3 козлоногого перехватил я, и по первоначальной схеме принял на щит вражеский удар меча и молниеносно рубанул в ответ. В этот раз, правда, попал не в шею, а в голову, но и этого хватило. Клинок с хрустом проломил черепушку твари, и акрид упал молча, лицом вперед, заливая кровью мои любимые берцы. Я дико осмотрелся, на земле валялись трупы акридов. Корн вновь водрузил на плечо свой двуручник и оглядывался, поворачивая бронированную тушу во все стороны. Ахмыл с дроном быстро добивали копьями лежащих врагов, хотя особой надобности в этом уже и не было. Я стащил с руки щит и бросил его на землю, а сам стал осматриваться, пытаясь понять, чем вытереть клинок, который был весь в крови. Дрон, будто понял, сорвал с одного из убитых юбку и протянул мне грубую ткань. Я поблагодарил кивком, сел прямо на землю и начал тщательно протирать меч. Все делал неторопливо, автоматически, пытаясь успокоить адреналин, бушующий в крови. Также неторопливо засунул клинок в ножны и достал трубку. Набил табаком и закурил. В это время Десимплит стащил с головы шлем и начал возиться с застежками доспеха. Хмыл подскочил к нему и стал суетливо помогать. Пока я покурил, Симплит полностью разоблачился и с огорчением рассматривал заляпанное кровью железо. Я перевел взгляд на себя и увидел, что тоже весь в крови. «Помыться надо», — проговорил я, и дрон тут же ответил. «В паре миль дальше по дороге пруд. Я хорошо знаю эти места». Я вскочил на ноги. «Так едем». В это время Хмыл срезал с поясов убитых несколько кошельков и покидал, не глядя, в переметную сумму. Пруд, про который говорил дрон, оказался небольшим, но очень уютным, окруженным симпатичной рощицей. Эдакий почти идеально ровный водный овал, вокруг которого во все стороны шагов на 50 росли деревья. Когда мы подъехали к водоему, я быстро стащил кольчугу и полез в воду прямо в одежде, пытаясь смыть с себя уже столько что пережитого боя. Уже в воде стаскивал одежду и застирывал, все еще не в силах успокоиться. Дрон взял кольчугу и начал еще чистить прямо на берегу, макая в воде тряпку и замывая кровь. Хмыл в это время помогал Симплиту. Уже через полчаса мы с Карном разлеглись на берегу, а дрон с Хмылом развели костерок и готовили в казане похлебку. «Сэр Опер», — голос Карна Десимплета был торжественен и официален. «Я благодарен вам за то, что помогли в сражении». «Вот уж ни за что», — улыбнулся я. «Мы же в одном отряде. Да и друзья, надеюсь. Кто ж среди друзей такое вспоминает?» «Совершенно согласен с вами», — воскликнул рыцарь. «И для меня честь быть вашим другом». «Для меня это тоже честь», — серьезно кивнул я. «Потому предлагаю перейти на «ты» и называть друг друга безо всяких куртуазностей по имени». «Хорошо, Опер». Теперь уже кивнул Десимплит и протянул руку. Я пожал ее крепко и спросил. «И часто тут такое?» «По-всякому», — пожал плечами Корн. «Когда часто, когда не очень. Хорошо хоть, погонь это небольшими группами ходит. А выползают они откуда?» «Говорят, спускаются с гор, что за Швудским лесом. А там, пес его знает, никто экспедиции туда не организовывал. Беспокоит они мало. Максимум пару-тройку деревенек ограбит. Людишек побьют по мелочи». Я задумчиво смотрел в небо, где плыли блеклые, прозрачные облака, и думал о том, что нужно срочнейшим образом искать магов и валить из этого чертова мира. Как-то привычные злодеи мне больше по нраву были, чем акриды. А тут, оказывается, такой нечисти пруд пруди. На севере королевства, говорят, гиганты-нефилимы обитали, а еще были левиафаны и прочая прелесть. Так что за гостеприимство, конечно, спасибо, но лучше уж вы к нам. Хотя, не дай бог, такая вот прелесть в моем мире окажется. Впрочем, там они бы надолго не задержались. Если саблезубых тигров каменными топорами человечество извело, то уж с помощью автоматов да пушек этих и вовсе размазали бы. В чем-чем, а в истреблении других у моих соотечественников опыт колоссальный. Глава 11. Волосное село Уличи от неволосных собратьев отличалось достаточно сильно. Во-первых, оно было обнесено чистоколом, забором из толстенных бревен, заточенных сверху на манер карандаша. Во-вторых, в село вели настоящие ворота, возле которых даже охранник сидел на бревне, пузатый дядька с вислыми усами и приличным брюхом. Объемный живот охранника выпирал настолько, что на это чудо не просто кружку, ведро ставить было можно. Впрочем, дядька этот и комплекцией был не маленькой, выше 2 метров росту и вширь за малым не 2 метра. Увидев его, дрон и Хмыл издалека сняли шапки и почтительно прошептали. «Страж Градис, это что за страж такой?» Покосился я на подельников. «О, ваше сиятельство!» – зашептал дрон, хотя до Градиса оставалось еще с полмили минимум, и услышать нас стражник точно не мог. Настоящий зверь, как-то он в одиночку 10 мужиков избил, а еще говорят, что в Швудском лесу медведя заборол в молодости, добавил Хмыл. «Брешут», — авторитетно заявил наш рыцарь. «Вот уж, уважаемый сэр», — обидчиво глянул на него дрон, «при нем я бы вам не советовал такое говорить. Тут места глухие и дикие, может и на дворянство не поглядеть, а ежели разочек ударит, вас и доспехи не спасут». Он при мне 2 мужиков из соседнего села сгреб за шкирку, над землей приподнял, да так друг об дружку стукнул, что они потом без сознания еще полдня провели, так и лежали возле ворот. А нраву страж Градисух, какого крутого», — добавил Хмыл, чуть что не по нем, и замолчал многозначительно коротыш, давая понять, что случится не самое приятное, если разгневать вдруг пузатого гиганта. Мы с Карном переглянулись и захохотали весело, а потом пришпорили коней и поскакали к воротам. Правда, проехать внутрь сразу не смогли. Градис вдруг встал и перегородил нам дорогу. При этом даже поленился лицо вверх поднять, прорычав в морду коней: «А ну, стоять! Кто такие? Ты что, мужик, сдурел?» — спокойно спросил его Корн. «Дворян уже не видишь, а мне хоть дворян, хоть на вертеле баран», — прогундосил стражник, — «а без докладу пущать никого не велено». «Да я тебя, дурак, зарублю», — начал злиться рыцарь. Я глянул на покрасневшего юношу и решил вмешаться в ситуацию, тем более, к гопникам-хамам я на работе давно привык, и как с ними обращаться знал отлично. «Сэр Десимплит», — сказал я весело, — «ну зачем вам рубить такую достопримечательность?» «Какую достопримечательность?» — не понял Корн. «Как какую?» — я сделал удивленный вид. «Брюхо же. Такого ж брюха даже у беременных слоних не бывает. И что волосное село Уличи будет без единственной достопримечательности делать?» Десимплит громко расхохотался, а стражник покраснел и отошел на пару шагов назад, подняв, наконец, вверх свою рожу. И была она, мягко скажем, не самой привлекательной. Мясистое лицо с выпирающими надбровными дугами и маленькие поросячьи глазки прямо кричали, что ни разу не получавший отпор хам просто охренел от безнаказанности. «А ну, слазь, ты!» — прохрипел стражник. «Хоть ты дворянин, хоть кто, да ты понимаешь, что тебя повесит, дурак!» — вскричал юный Корн. «Для этого вам уехать отсюда нужно», — ощерился вдруг стражник и крутанул в руке алебарду. «А что в Уличах происходит, то в Уличах и остается», — закончил я, спрыгивая с коня. «Слышали, знаем», — размял шею и спросил громилу: «Может, без оружия сразимся, как мужчины, или ты только железкой махать умеешь?» «Я», — задохнулся Градис и откинул от себя алебарду. Корн заволновался, тоже соскочил с коня и встал рядом. «Сэр Денис, я вас умоляю». «Корн, отойдите, прошу вас». Я успокаивающе улыбнулся рыцарю и всучил ему ножны с мечом, которые бы только мешали в драке, а сам кивнул громиле, показывая на ровную площадку. «Ну, иди сюда, смелый». Стражник пригнул голову и пошел на меня спокойно, явно рассчитывая поломать своими огромными ручищами, и я его понимал. Даже я с ростом в 185 сантиметров и весом в 10 раб по сравнению с ним выглядел мальчишкой, только вот мальчишкой, являющимся сотрудником уголовного розыска и занимавшимся в свое время самбо-киком. Громила этих дисциплин не знал, но это пока, потому как я их собирался продемонстрировать во всей красе, ибо, попав на чужую бладхату, что нужно сделать? Себя поставить, чтобы неповадно никому было главенство оспаривать. И тут гигантские размеры и свирепость одуревшего стражника только в плюс. Чем больше враг, тем больше авторитета потом. Ну, и здесь меня не сдерживало ничего, ни условности моего родного мира, ни рефери, ни возможные последствия от превышения служебных полномочий. А стражник, выбранный мною на роль сакральной жертвы, ни о чем не догадывался. Даже улыбался плотоядно, дурачок, думал, что хищник. Да только мы таких хищников. Когда жирный протянул руки, я схватил за одну из них, скользнул вправо, подсек ногу и провел бросок. Вернее, хотел провести. Градис этот на ногах устоял и даже развернуться пытался. Пришлось ударить его со всей дури в затылок. Удар запрещен во всех единоборствах, так как вырубает напрочь любого, да еще и к серьезным травмам привести может. Впрочем, стражник только упал лицом вперед, но сразу же стал подниматься, похрюкивая от удивления. «Сейчас, так я тебе и дал снова встать». Я подскочил сбоку и носком ноги со всей дури лупанул в голову. Попал в височную кость и почувствовал, как та ломается. Какой бы большой ни была туша, голова у всех одинаково уязвима. Стражник хрюкнул еще раз и снова уткнулся лицом в дорожную пыль. Теперь уже навсегда. Хруст кости я ни с чем не спутаю. А я попрыгал легко на ногах и повернулся к рыцарю, стараясь скрыть дрожь. «Сэр Десимплит, не вернете мне мой меч?» И рыцари мои подручные смотрели на меня в каком-то благоговейном ужасе. «Сэр Денис». Корн протянул мне ножны с оружием и спросил: «Как вы его убил?» — переспросил я. «Он разве убит?» — пораженно прошептал Хмыл. «Конечно, убит, к бабке не ходи», — кивнул я и нацепил ножны на место. «Но мы ведь никаких законов не нарушили, наоборот», — пораженно сказал Десимплит, Стражник оскорбил дворянскую честь и посмел поднять оружие на дворянина. За это в любом случае повешение. А если не оружие, а руки поднял, заинтересованно спросил я. Тогда четвертование, пожал плечами рыцарь. Так что, на дворян не нападают? Нападают, конечно, Десимплет подошел к лошади. Разбойники всякие, мужичье иногда бунтует. Да и так, но, честно вам сказать, мало я видел дворян, пострадавших от простолюдина, которые побежали бы жаловаться об этом. Так что казни таких и не припомню. Ну, и славно, подмигнул я, поехали к судье заслуженную вами награду получать. Десимплет заторможенно кивнул и полез на коня. Когда мы въезжали в ворота, перед нами молча расступились человек 10 местных. Они прибежали на шум, и теперь оторопело смотрели на тело грозного некогда стражника, наводившего ужас на всю округу. Возле волосной избы, стоящий в центре села и исполняющий роли суда и местной администрации, нас встретил седенький старичок, представившийся волосным старостой. Ему рыцарь сообщил о смерти стражника. Глава 12. Утро я встретил в настоящей кровати и так порадовался этому событию, что позволил себе еще полчаса поваляться, просто пялись в окно, залитое солнечным светом. За месяц, проведенный в мире торф, я спал либо на топчине в лесной избушке, либо и вовсе на земле, а в уличах оказался настоящий постоялый двор, куда мы и заселились. Я и рыцарь сняли по комнате. Хмыл с дроном заселились в одну на двоих. Корн, получив свои 50 песет, почувствовал себя настоящим богачом. Благо, коня ему покупать уже не нужно было. И вчера в трактире при постоялом дворе угощал нас от всей широты рыцарской души. Правда, от вина я отказался. Не люблю голову мутить. Тем более, в незнакомом месте. Эта привычка еще с моей работы опером осталась. В нашем деле даже пара рюмок фатальную роль сыграть может. Потому пить нужно дома, хорошо закрывшись от посторонних глаз. А так как дома у меня здесь не было, то и с алкоголем я решил повременить. Впрочем, Десимплета это ничуть не расстроило, и он отлично управлялся за двоих. Потому к концу вечера хмылу с дроном его пришлось просто на руках заносить в номер. Кстати, мои сподручные и так признавали мое главенство, а после случая со стражником и вовсе стали подчеркнуто почтительны. Под халимажем не занимались, но провели четкую грань. Меня это устраивало более чем, потому я даже не спорил. Принял как данное и, поблагодарив за службу, отправился спать. И вот с утра пялился в окно и размышлял над тем, сколько же обойдутся мне услуги здешних магов. В это время раздался стук и дрон из-за двери прогундосил: «Ваше сиятельство, что на завтрак будете?» Я вскочил с кровати и впустил бороду в комнату, потом выспросил, что могут приготовить, и остановился на яичнице с ветчиной. Кивнул милостиво дрону, позволяя уйти, и стал неспешно одеваться, а после пошел в комнату к крону, ожидая застать его больным и разбитым похмельем. Каково же было мое удивление, когда на пороге я столкнулся с юным рыцарем вполне себе цветущим и здоровым. «Корн, тебя что, похмелье не мучает?» — спросил я Десимплета. «Никогда», — гордо ответил юноша, и потопал со мною вниз. Завтрак прошел в молчании, но при стечении местного люда. Каждый хотел лично посмотреть на дворянина, убившего голыми руками ужасного Градиса. Тем более, вчера мы громогласно объявили, что уезжаем сразу после завтрака, и посмотреть на меня возможности бы уже не представилось. Что сказать, кушать, когда на тебя пялится несколько десятков человек, то еще занятие. Впрочем, мы с рыцарем спокойно вынесли это испытание и гордо вышли на улицу. Пока дрон с хмылом прятали купленную провизию и увязывали это все на лошадей, я выкурил трубку и уже довольно лихо вскочил в седло. Впереди нас ждало путешествие в славный город Вырвань с не менее славными магами. И про магию я жадно расспрашивал своих попутчиков. Однако, рассказать что-то более-менее значимое они не могли. Маги для них были чем-то недосягаемым, ужасным и непостижимым. Дрон говорил, что некоторые из них могут сжигать города и армии. Хмыл возражал, что армию не сожгут, но вот полк спалить вполне себе сумеют. Рыцарь был более скромен, но просто потому, что сам практически не сталкивался с волшебниками. При его отце бароне Десимплете был старенький кудесник, но он, по признанию рыцаря, магичил так себе. Урожай улучшить, крыс вывести в доме, сумку вод для продуктов, в которой рыцарь голову разбойника вез, сделал. Больше недели голова в сумке пролежала и ничуть не испортилась. «Вещь хорошая», — согласился я. «Такое богатство есть, и это недешево. Видимо, мне один купец 300 песет предлагал за нее. гордо ответил Корн. «Ты готов был продать доспехи, но не сумку», — удивился я. «Доспехи — дело наживное, а артефакты такие на земле не валяются», — рассудительно ответил рыцарь. Я полностью с ним согласился, и дальше мы ехали в полном молчании. Мерный шаг лошадей убаюкивал, и это чуть не стало для нас роковым. Милях в 5-7 от уличей дорога заходила в небольшой лес. Дрон утверждал, что тянется лес максимум миль 10-15, а после вновь дорога выходит в степь. Сама дорога была чистой, но в 3 шагах от нее будто стена растительности начиналась. Деревья стояли плотно друг к другу, а между деревьев еще и заросли чего-то буйно растущего находились. Зеленого, коричневого. Из этих зарослей нам и прилетело. Я уже говорил, что щит мой был с ремнем, который позволял закидывать снаряжение за спину. Это и спасло, так как вылетевшая из чащи стрела впилась в щит и задрожала там. Вернее, я вначале даже не понял. Ехал, подремывал, и вдруг бац, сзади что-то толкнуло. Смотрю, а из щита стрела торчит. Тревога. Заорал я и спрыгнул с лошади. Сделал это автоматически. Еще из своего опыта командировок в составе оперативного отряда в горячие точки. В случае обстрела, сразу же покидай транспорт и ищи укрытие. И высматривай, откуда бьют и где засада. И наноси ответный удар. Да и в чащу на коне ломиться бесполезно. Кстати, рыцарь хоть в сводном отряде и не был ни разу, а с лошади тоже соскочил быстро и напряженно смотрел в лес. «Корн, смотри справа, я слева». Я пристально вглядывался в лес и очень жалел, что так и не научился стрелять из лука. Но это занятие не давалось мне никак. Может, потому, что дрон с хмылом тоже стрелками были никакими и научить чему-то нормальному не могли. Потому мы даже луки с собой не взяли. И получается, нам неизвестному лучнику или лучникам даже противопоставить нечего. Следующая стрела опять прилетела в меня, но я увидел ее и подставил щит. И вновь толчок и мелкое дрожание. Слава богу, в этот раз я увидел, откуда прилетела, и рванул в ту сторону, выхватив клинок. Стоять и ждать, когда тебя подстрелит, ну уж нет, лучше рискнуть. Тем более, вряд ли лучник будет далеко от кромки леса. Куча веток и насаждений не дадут ему хорошо стрелять, так и оказалось. А еще сыграл элемент неожиданности. Если бы лучник не испугался, он бы спокойно застрелил меня с более близкого расстояния. Но он струхнул и бросился бежать в чащу. Я ломился следом, чувствуя, как ветви царапают мое лицо, но останавливаться не собирался. И стрелок был все ближе. Когда до урода оставалось несколько шагов, я прыгнул вперед и сбил подлеца на землю, а после, не дав опомниться, привычным приемом закрутил руку назад, заставив стрелка уткнуться мордой в землю. «Вторую руку назад!» — заорал я дико, придавливая несостоявшегося убийцу к земле. Тот, несмотря на дикую боль, вторую руку отдавать не собирался, и даже тянулся ею к ножику на поясе. Я пожал плечами и крутанул руку сильнее. Давно хотел попробовать, сломается ли приемом рука. Если себя не ограничивать, рука сломалась. Убийца заорал и потерял от боли сознание. Я перевернул его и посмотрел на рожу. Абсолютно незнакомое одутловатое лицо. Еще раз пожал плечами. Тщательно обыскал бесчувственного горе киллера. Забрал нож, небольшой меч в потертых ножнах и лук. Еще нашел кошелек и колечко. Колечко явно никакого интереса не представляло, но было с какими-то странными надписями. Потому я припрятал его в карман. В кошелечке была мелочевка, 2 серебряных реала и 2 десятка песет. Это все тоже отправилось в карман. Так как потерявший сознание экс-киллер в себя не приходил, пришлось приводить его в чувство пощечинами. Сильно я не стеснялся, потому нападавший очнулся быстро. А то, что от моих пощечин у него из носа и губ кровь текла, только его проблемы. Взяв за волосы скулящего и подвывающего убийцу, я потащил его в сторону дороги, и обратный путь показался длиннее в разы. Мои спутники уже поволноваться успели. «Хмыл, стрянож лошадей», — приказал я коротышу. «Задержимся немного, надо болезного допросить». Убийца, правая рука которого болталась плетью, вздрогнул, но промолчал. Я глянул на свой щит, из которого торчали 2 стрелы. Представил, как эти стрелы впивались бы в меня, пробивая внутренности и заставляя медленно подыхать от сепсиса, и решительно повернулся к незнакомцу. «Как тебя зовут?» Глава 13. Я вытирал меч о землю, а мои спутники старательно отворачивали взгляды. «Неженки, блин, когда тебя хотят убить, сведения надо добывать любым способом. И тут не до церемоний. Хочешь жить, умей за себя постоять. Нет, не хочешь, ну, так иди и удавись сразу, а не строя из себя целку, и не отнимая у других время, которое им понадобится для твоего убийства. Здесь нет судов, прокуратуры и полиции, которая тебя защитит и сделает все по закону. В этом мире закон один, если ты не убил, то убили тебя. А тут мало того, что именно меня убить хотели, так подлец этот еще вначале даже разговаривать не хотел. Пришлось применить нестандартные методы допроса. После пары выбитых зубов и двух сломанных пальцев незнакомец заговорил и рассказал удивительные вещи. Оказывается, он состоял в некой гильдии убийц. А наняли его через гильдию, чтобы он сидел в уличах и ждал любого незнакомца, вышедшего из Швудского леса, чем-то отличающегося от других. После появления незнакомца, киллер должен был убить Онова и вернуться за наградой в Вырвань. Кроме того, с таким же заданием было направлено еще как минимум трое его коллег в другие села вдоль леса. Кто послал, кого искали и почему, было неясно. Но со мной, судя по всему, чувак просто ошибся. Уж про меня знать здешний заказчик не мог по одной причине. Меня в этом мире быть не должно было от слова совсем. Впрочем, разочаровывать горе киллера перед смертью я не стал, но и уподобляться убийце не стал. Решил все делать по законам, пусть и военного времени. Выведав все, что хотел узнать, назначил киллера подозреваемым по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса «Покушение на убийство». Адвокатом назначил Хмыла. Посмотрел на поскуливающего обвиняемого и спросил: «Признаете ли вы свою вину, даете ли чистосердечные показания?» «Пепе, признаю», – закивал Рудер. «Именно так звали любителя выстрелить в спину. Адвокат Хмыл, имеются ли у вас какие-то возражения против предъявленного обвинения?» Коротыш глянул на меня дикими глазами и спросил: «Имеются? Что ты у меня спрашиваешь, морда острозубая? Просто скажи, да или нет, а как правильно?» Я тяжело вздохнул. «Ты согласен, что этот персонаж пытался меня убить?» «Согласен», — кивнул Хмыл. «Значит, возражений нет?» «Понял, понял, ваше сиятельство», — примиряюще ответил адвокат. Рыцарь Корн в это время вальяжно развалился на обочине, наблюдая за процедурой свершения правосудия, и даже галету из сумки достал, будто на кинофильм пришел какой-то. «Дрон», — обратился я ко второму подручному. «Черт, язык не поворачивается их слугами называть, хотя, по сути, они ими и являются теперь. Ты будешь прокурором». «Понял, кем?» — тупо переспросил Борода. «Прокурором. Впрочем, неважно». Я махнул рукой. «Твое дело сказать. Я поддерживаю обвинение и требую высшей меры наказания. Понял?» «Поддерживаю, требую». «Понял», — кивнул прокурор. «А я буду судьей». Я сел поудобнее на щит и отхлебнул из фляжки воды. «Мы, все же, не грабители и не убийцы, потому действовать будем по закону. Итак, граждане-участники судебного процесса, заседание объявляю открытым». Я осмотрелся, думая, почему же грякнуть судебным молоточком, роль которого выполняли ножны от кинжала. Не нашел ничего подходящего и грякнул по шлему дрона, который тот после нападения акридов таскал не снимая. Прокурор лишь глянул искоса, но возражать не стал, зато оживился Хмыл. «Мы участники все, все», — кивнул я. «Посмеешь еще раз судью перебить, будешь оштрафован за неуважение к суду и подвергнут административному наказанию». «Административное наказание, это как?» — спросил адвокат Хмыл. «В морду получишь», — пояснил я. «Понял, молчу», — испугался защитник. «Итак, я внимательно всех осмотрел. Слушается дело обвиняемого в покушении на убийство опера Дениса бандитом Рудером из Вырвани. Есть ли какие-то отводы к кандидатуре судьи?» Все трое участников судебного процесса дружно промолчали. Я подождал и спросил: «К кандидатурам адвоката и прокурора?» После еще одной минуты молчания подытожил: «Возражений нет, судебное заседание продолжается». Я повернулся к прокурору Дрону, и тот с готовностью подставил каску. Правда, на этот раз с головы ее все-таки снял. Я шлепнул по ней ножнами и начал: «Следствием и судом установлено, что Рудер из Вырвани за денежное вознаграждение согласился совершить убийство незнакомого гражданина и с этой целью отправился в волосное село Уличи. Там он увидел сэра Дениса, то есть меня, и решил, что именно меня и надо убить. С этой целью подлец, то есть подозреваемый, отправился в засаду на дорогу и совершил два прицельных выстрела в сторону потенциальной жертвы». Рыцарь аж присвистнул от восхищения и произнес: «Опер, тебя бы королевским судьей назначить, так складно даже он не брешет». Я показал рыцарю кулак и продолжил: «Довести преступный умысел до конца Рудер не смог по независящим от него обстоятельствам, потому обвиняется в покушении на убийство особо опасным способом. Киллер сидел, раскрыв рот, и даже поскуливать перестал. Лишь из уголка рта капала тягучая слюна. Хмыл тоже пребывал в ошеломлении. Правда, без слюноотделения. Впрочем, Хмылу и руку с пальцами никто не ломал в последнее время. И только прокурор, воспользовавшись привалом, спокойно чинил свой ботинок. Я вздохнул и продолжил. «Адвокат, вы хотите что-то сказать в оправдании подзащитного?» «Я», — в ужасе воскликнул Хмыл, и тут же категорично отрезал. «Ни в коем случае. Прокурор, вы поддерживаете обвинение?» Дрон так увлекся починкой ботинка, что проигнорировал мой вопрос. Пришлось опять грякнуть молотком ножными по каске. Благо, обвинитель уже напялил ее на голову. «А?» — подскочил Дрон. «Вы поддерживаете обвинение?» «Прокурор?» — спросил я требовательно у подручного. «Я?» — засуетился Дрон, и зачем-то стал натягивать ботинок на ногу. «Я да, поддерживаю». «Итак», — резюмировал я, — «суд после недолгого совещания признает Рудера из вырваний виновным по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса, так как обстоятельств, смягчающих вину подсудимого, судья не нашел, сколько не искал, то суд приговаривает виновного к высшей мере наказания». «Это что за мера?» — тут же спросил Хмыл. «Смертная казнь», — авторитетно пояснил рыцарь, и я кивнул ему благодарно. «Погодите, погодите», — задыхаясь, заверещал киллер, — «я возражаю». Хмыл на всякий случай отодвинулся от обвиняемого, а Дрон — от меня. Я вздохнул и принялся объяснять. «Так как вы — главный обвиняемый, и потому лицо пристрастное, ваши возражения могут иметь предвзятый характер, потому отметаются судом, как несущественные». Рыцарь гулко захохотал, а Рудер от его смеха вздрогнул и вжал голову в плечи. Впрочем, его это не спасло. Я достал меч и со словами «приговор обжалованию не подлежит и приводится в исполнение» немедленно срубил киллеру голову. Аминь. Глава 14. Когда мы выехали из леса, Корн подъехал ко мне чуть ближе и спросил тихо. «Опер, а откуда ты?» «Я забыл». «А я и не говорил», улыбнулся я Корну. «Сказал только, что лошади у нас не основной вид передвижения, потому я на них и не ездил». «Это да, это я помню», — расстроенно покивал рыцарь и обратился ко мне с затаенной надеждой. «И не скажешь?» «Пока не скажу», — улыбнулся я, — «всему свое время». «А титул у тебя какой?» «Если не секрет», — рыцарь поерзал в седле, — «то, как ты суд провел, говорит, что у тебя огромный опыт в этих делах, и вообще, держишься, не как рядовой феодал. Уж я сын барона, мне ли не знать, и какой бы титул ты предположил?» Заинтересовался я. «Минимум виконт», твердо сказал Десимплит. «Виконт Денис», хохотнул я. «Ну, звучит неплохо». «Так вы виконт?» Оживился рыцарь. «Да я разве говорил такое?» Удивился я. «Я даже по поводу благородного происхождения не говорил ничего». «А что говорить?» Пожал плечами рыцарь. «Такое невооруженным взглядом видно. Впрочем, если вы мне не доверяете». Десимплит пытался обиженно надуться, но я хлопнул его по плечу. «Дружище, я тебе доверяю, как себе, клянусь, но пока не могу ничего сказать, поверь, роковая тайна», — прошептал юный рыцарь, и его глаза заблестели. «Понял, молчу, но, как только станет можно, могу ли я рассчитывать, что ты расскажешь?» «Обещаю». Я прижал правую руку к сердцу, и Корн засиял. Через 2 дня мы приехали к первому городу, который я увидел в этом мире. Назывался он Рыск, и имел гордый статус уездного центра. Правда, по моим понятиям его даже городом трудно было назвать, хотя населенный пункт был обнесен уже не чистоколом, а приличной, пусть и деревянной стеной, на воротах стояли сразу 3 охранников, население в городе хорошо, если к 3000 приближалось. Домики одноэтажные, реже, 2-этажные из дерева, улицы, обычная грунтовка, от дома к дому, максимум 5-6 шагов, еле-еле 2 телеги разъедутся, и то, если встретиться, пешеходу уже и деться некуда. На этот раз ворота мы миновали без приключений. Стражники увидели 2 дворян, щелкнули каблуками и попытались встать по стойке смирно. Мы с Корном милостиво кивнули служивым и въехали в Рыск. А вот на Хмыла, да и на Дрона городишко произвел большое впечатление. Они вертели головами и обычным домам удивлялись так, будто царствие небесное увидели. Какой-то прохожий показал, где в городишке находится постоялый двор, и мы сразу же отправились туда, решив 2 дня передохнуть, и только после отправляться в путь. Постоялый двор с трактиром назывался Элфим, в честь хозяина, краснощекого полного мужичка с приплюснутым носом и пухлыми, вечно мокрыми губами. Увидев знать, он самолично выскочил из здания, принял коней и отправил служку ставить их в стойло, а сам забегал вперед и спрашивал, сколько комнат господам надобно. 3, обронил я, и на стол прикажи подать. Нас 4, мы с сэром 10 плетом и 2 слуг. Им накрыть с вами? Удивленно спросил хозяин постоялого двора. А как же иначе? Удивился я. Это наши люди. Понял, согнулся в поклоне хозяин, а Дрон смущенно закашлялся. Корн спросил осторожно. Опер, ты уверен? Нарушение этикета. Я посмотрел на рыцаря и спросил. Корн, а когда мы в поле с одной скатерти едим, это нарушение этикета? Ну, смешался рыцарь, там полевые условия, и здесь полевые условия. Я махнул рукой и добавил жестче. Мы в бой плечо к плечу идем. Это нарушение этикета? Это нет, согласно кивнул Корн, и добавил решительно. Действительно, какого черта? Хмыл и Дрон с нами сражались вместе, одну краюху хлеба делили. С моим папенькой за столом тоже не всегда люди благородного сословия сидят. Взять того же управляющего. И пошел гордо к столу, куда уже приглашал нас Алфим. Только мы начали обедать, как к нам развязно подошли двое дворян, явно уже навеселе. Презрительно посмотрели на Дрона с Хмылом, переглянулись. Один из подошедших, высокий, весь какой-то острый, с узким подбородком и короткими усиками заговорил высоким, резким голосом. «Господа, по вашему виду можно сделать вывод, что вы дворяне, но тогда у нас вопрос, что делают с вами за столом эти двое?» И кивнул небрежно в сторону Хмыла с Дроном. Десимплит только собрался было ответить, да я опередил. «Господа, по вашему виду можно было бы сделать вывод, что вы зрячие, но если нет, то, конечно же, сообщу, они обедают». У острова дернулся ус, а второй, пониже, с плоским лицом и маленькими глазками, прошипел вдруг. «Алан, я же говорил, что не все дворяне благородные, особенно те, кто за свой стол слуг сажают». Десимплит побледнел и попытался вскочить, но я требовательно положил руку ему на плечо и улыбнулся плоскомордому. «Благородство, увы, человеку дается не по праву рождения, а по чистоте души. Люди благородные слишком тактичны, чтобы делать глупые замечания, настолько тактичны, что готовы не заметить хамство неблагородных, но родовитых. Ведь вины хамов нет, что вместе с титулом им не удалось унаследовать тактичность». «Что?» — тупо переспросил плоскомордый. «К уму это тоже относится?» — радостно улыбнулся я в побледневшее лицо хама. «Его отсутствие тоже не компенсировать кружевами и происхождением. Вы хотите сказать, — забулькал тот, — что повыше, что у моего друга нет ума и такта? Ни в коем случае. Я даже руками взмахнул, чтобы показать абсурдность последнего обвинения. Я говорил не только про вашего друга, но и про вас». Корн Десимплит не удержался и заржал. Острый с усиками гневно глянул на него, но тут же перевел взгляд на меня. «Если бы я был уверен в том, что вы дворянин, уж тут можете быть уверены», — надменно влез в разговор мой рыцарь. «Это говорю вам я, Корн Десимплит, сын барона Гуга Десимплета». «Тогда, Корн Десимплит, быть может, передадите вашему другу со слишком длинным языком, что я, сэр Арни Делика, его ему укорочу. Я уверен, что сэр Опер Денис и сам прекрасно все слышал», — пожал плечами рыцарь. «Он не страдает ни плохим слухом, ни плохим зрением, и отсутствием ума тоже не страдает». Сказав это, Корн вновь весело захохотал, отчего оба дворянина вздрогнули, а я тут же подключился к разговору. «Где и когда сэру Делика будет угодно попытаться исполнить свою угрозу?» «Здесь и сейчас, оружие любое», — пропыхтел усатый, а его друг тут же добавил. «И я, сэр Этьен де Гросс, тоже накажу нахала. Вы хотите биться со мной вдвоем?» — удивился я. «Нет, я понимаю, что страх испытывают не только простолюдины, но не настолько же». Корн вновь весело заржал, да так, что хозяин выскочил из кухни. Впрочем, увидев, что возле нашего столика более жарко, чем у плиты, тут же юркнул обратно. Глава 15. Поединок мы решили устроить прямо во дворе. Делика решил биться со мной, его друг де Гросс, с Корном. Договорились устроить дуэль на клинках, без доспехов. Страха во мне почти не было, только дрожь от возбуждения. Все тот же закон новичка: как себя поставишь, так к тебе и будут после относиться. Потому, спускать хамам нельзя было ни в коем случае. Они явно подошли, чтобы нарваться на скандал. Это я понял сразу. Так что либо дуэль, либо унижение. А унижаться оперативному работнику уголовного розыска, капитану полиции, не пристало. Хоть у себя дома, хоть в любом из миров. Потому я решил ускорить конфликт и привести его к логическому завершению, но уже под свою диктовку. чтобы вызов бросили подошедшие дворянчики. Десимплит мне много рассказал про дуэльный кодекс, и я знал, что если вызов бросаешь ты, то противник выбирает оружие и диктует условия. И выбери он поединок в полном доспехе, на лошади и с копьем, что бы я делал? Я на лошади только-только сидеть научился, не говоря о том, чтобы скакать навстречу бронетранспортеру с тяжеленным копьем, да еще и тыкать своим копьем в это страшилище. А вот благодаря навыкам рукопашного боя, отличной реакции и опыту с клинком, с которым я ежедневно тренировался, в бою с мечами и без доспехов шансы у меня были вполне приличные. В этом мире не было еще учителей по фехтованию, и мастеров боя, так любимых фантастами, тоже не наблюдалось. Кто быстрее и ловчее, того и тапки, обычные, а белые, менее удачливому. Я вытащил клинок и посмотрел на стоящего напротив Делика. «Сэр, я всецело к вашим услугам». Повторного приглашения заносчивому дворянину не потребовалось. Арни бросился на меня и рубанул клинком сверху вниз. Я ушел в сторону, провалил соперника и плашмя ударил его по руке. Делика выронил клинок, а я свой приставил к его горлу. Не ожидавший от меня такой прыти дворянин ошеломленно уставился на сталь под подбородком и поднял руки. «Я сдаюсь». Решив, что развивать конфликт не стоит, я закинул клинок в ножны и учтиво поклонился. «Для меня было честью скрестить с вами оружие, сэр Делика». Арни посмотрел на меня, пытаясь понять, не издеваюсь ли. Но я смотрел открыто, взгляд не отводил, и дворянин кивнул благодарно. «И для меня, сэр Денис, благодарю за урок». Этьен де Гросс, видимо, впечатленный скоростью поединка, откашлялся и обратился к Корну. «Сэр Десимплит, главные разногласия между нашими друзьями разрешены. И разрешены, черт подери, в истинно благородном духе. Если вы все еще горите желанием скрестить клинки, я к вашим услугам. Но, смею заверить, что больше не вижу причин заканчивать наш спор с оружием в руках. Сэр», — вернул поклон рыцарь, — «я тоже считаю, что дело улажено. Примирение мы решили обмыть в этом же трактире, и уже во время попойки объяснили причину присутствия наших слуг за столом. А еще я понял, что дворяне здесь хоть и заносчивые, но вполне себе нормальные мужики. Правда, для того, чтобы выявить их человечность, как и в нашем мире, вначале нужно крепко врезать по зубам, чтобы обозначить свое положение в местной пищевой цепочке. А вечером вместе с Корном мы пошли в оружейную лавку. Уж очень меня удручало отсутствие стрелкового оружия, потому как луком я пользоваться так и не научился, как не пытался. Ну, не мое оружие, хоть тресни. Впрочем, мои подручные уверили, что есть арбалеты. Только вот стоят они дорого и громоздкие. Зато бьют дальше, чем луки, и целиться из них удобнее. Такую штуку я и решил себе заполучить. Единственное, когда мы пришли, оружейная лавка уже закрылась. Правда, когда хозяин узнал, что приперлись дворяне, хоть и поворчал для порядку, все же открыл двери. Я зашел внутрь и ахнул. Вот не зря говорят, что даже во взрослом мужике живет мальчишка. И сейчас этот мальчишка восхищенно замер, пораженный открывшимся ему великолепием. На стенах и по лавкам чего только не было, висели клинки и луки. В клубочках продавалась новая тетива, а еще были топоры обычные. Топоры с лезвием наподобие наконечника от копья. Были булавы гладкие и шипастые, копья разных видов и размеров, наконечники для копий, наконечники для стрел, палочки для стрел, ножи, кинжалы и, собственно, арбалеты. Их оказалось сразу несколько, и нескольких конфигураций. Конфигурация первая, самая простая, взводилась сие чудовище руками. Впереди арбалета было приспособление для ноги. Встаешь в него и руками тянешь тетиву до щелчка. Тяжело, но мощно. Второй тип был более сложный. Тетиву там нужно было натягивать рычагом. Хозяин оружейного магазина клялся, что этот арбалет мощнее обычного. Но вот сложность с натяжением и цена в три раза выше, чем у простого, меня отпугнули. Что порадовало, средневековье средневековьем, а арбалеты тут были очень даже неплохими, с железными плечами и металлической тетивой. Даже спусковой механизм делался полностью из железа, только ложе да рукоятка из дерева. А еще огорчил тот факт, что все арбалеты были без приклада, вроде мощные, а стрелять нужно было, только держа в двух руках это изделие. Понятно, что и прицельная дальность намного меньше будет, и вообще неудобно. «А с прикладом арбалетов у вас нет?» – спросил я хозяина. «С чем?» – удивился он. «С такой штукой, которая к плечу прикладывается». Я попытался руками изобразить, что имею в виду, и хозяин, который оказался еще и кузнецом по совместительству, дико заинтересовался. «А вы не могли бы начертить, благородный сэр, как выглядит этот ваш приклад?» — спросил Хвалын, хозяин оружейного магазина. Я пожал плечами, взял палочку и прямо на прилавке примерно изобразил, как должен выглядеть приклад, и что он даст, — жадно спросил Хвалын. «Как что?» — удивился я, — целится лучше, и отдача плечом гасится, а не руками. Без приклада, когда выстрелил, из-за вибраций попробуй арбалет в руках идеально ровно удержать, и болт арбалетный летит как зря из-за дрожания, а если в плечо упер, все проще. Хвалын почесал репу и спросил, «А вы уже видели подобные приклады?» «Не то, что видел, у меня такой и был дома, друзья дарили», — заверил я кузнеца. «Давайте попробую сделать приклад ваш, если получится, лишнего с вас не возьму, но буду использовать в дальнейшем. А сколько арбалета будет стоить?» 20 песет, — озвучил Хвалын, и рыцарь рядом со мной удивленно присвистнул. «Годится», — решился я, и показал на монстра с плечами в полметра длиной. «Этот хочу», — Хвалын кивнул и начал нас выпроваживать, сказав, что сейчас же идет в мастерскую. «Правда, перед этим мы примерили арбалет ко мне, и высчитали максимально удобную для меня длину приклада. Видать, мастер работал всю ночь, потому как рано утром на постоялый двор уже прибежал мальчишка посыльный и пригласил к Хвалыну. Увязался за мной и рыцарь. Мы протопали мимо рынка, который вчера ввиду вечернего времени был закрыт, и ввалились в оружейный магазин. Кузнец, не выспавшийся, но очень довольный, достал из-под прилавка арбалет с прикладом. Мужик потрудился на славу. Я взял потяжелевшее оружие в руки, приложил к плечу, прицелился и спросил довольно, а где можно испробовать? На заднем дворе, кивнул Хвалын и, кивнув нам головой, потопал в другую дверь. Мы вышли, и я взял болт, зарядил арбалет и прицелился, удобно уперев приклад в плечо, зажал дыхание и выстрелил. Болт прошил старенький щит, стоящий вместо мишени, точно в центре. Я удовлетворенно кивнул и улыбнулся. Глава 16. Вопрос с дальнобойностью худо-бедно был решен. Оставался вопрос с борьбой против закованных в латы рыцарей. Вряд ли повезет мне так же, как повезло с уставшим и вымотанным Карном. Если закованный в броню рыцарь налетит на меня, да еще и на коне, меч мой максимум можно будет как зубочистку использовать. Спасут, конечно, копья Хмыла и Дрона, но могут и не спасти. Копье с доспехов соскальзывает легче легкого, а второй раз уже и прицелиться не успеешь. Насколько я помнил, в нашей земной истории в этом случае очень помогали так называемые кистени или моргенштерны, гири на цепи. Эти гири, если размотать и по дуге пустить в рыцаря, сбивали любой транспортер на раз. Но вот такого оружия я в лавке как раз не увидел, и спросил об этом у кузнеца. Хвалын потер черепушку, и попросил нарисовать и объяснить, как выглядит подобная штука. «Мне что? Мне нарисовать и объяснить нетрудно». Объяснил, нарисовал, объяснил, что вес шара должен быть от 2 до 3 фунтов. Тогда инерция от оружия будет действительно сногсшибательной. Хвалын покачал с сомнением головой, но спорить не стал. Попросил прийти к обеду. Благо, гирька подходящая у него была, цепей тоже хватало. До обеда мы болтались по рынку. Там закупили провизию, поулыбались местным красавицам, а в обед вновь пришли к Хвалыну. Кузнец, весь закопченный, но довольный, показывал мне кистень, ну или моргенштерн, тут кому как удобнее. Сделано все было точно по моему заказу. 3-фунтовая гиря, деревянная, удобная рукоять, и цепь чуть менее метра длиной. Конечно, с такой длиной прицелиться немного сложнее, чем с более короткими цепями, но я помнил главный принцип кистеня. Один удар, один труп. И тут чем больше размах, тем больше ударная мощь оружия. Физику даже в этом мире никто не отменял. И чтобы наверняка свалить бронетранспортер в лице здешних рыцарей, полумерами лучше не ограничиваться. Корн вместе с Хвалыном скептически посматривали, как я взвешивал кистень, привыкая к тяжести. Как подошел все к тому же старенькому щиту, а потом крутанул над головой оружие и обрушил било в центр щита. Ожидания оправдались. Снаряд не просто пробил, разнес в щепы деревянный щит, и Хвалын удивленно ахнул, а Корн восхищенно заматерился. Я подтащил к себе гирьку и повернулся к кузнецу. «Хвалын, мне нужна сумка для кистеня». Кузнец завороженно кивнул, а потом будто очнулся. «В бою пока из сумки вытащишь, а в бою он на плечо вешается», — улыбнулся я оружейнику. «Сколько с меня?» 2 реала за материал», — сообщил кузнец. «Мне это оружие после больше прибыли принесет. А тут, стоп», — перебил я кузнеца. Слышал об авторском праве, патенте, а как же не слыхать, округлил глаза Хвалын. Патент сразу же оформлю, не сегодня, так завтра, сегодня отоспаться надо будет.